Борт атомохода «Грозный», 18-21 декабря. Жизнь на борту новейшего ракетоносца, не зря прозванного «Зверем из глубин», протекала совершенно буднично, отличаясь от жизни на суше лишь величиной доступного свободного пространства. Не ощущалась ни его скорость, ни глубина, на которой он двигался, недоступной никаким спутниковым системам слежения вместе с самолетами ПРЛО. ПРЛО — система подводного радиолокационного обнаружения. Баренцево и Норвежское моря пересекли за двое суток со средней скоростью в 30 узлов. Впервые всплыли на поверхность океана в 100 километрах к югу от Исландии для минутного доклада на базу. Через военный спутник о положении лодки и получении дополнительных инструкций снова нырнули под воду и увеличили скорость до 45 узлов. Вербов даром времени не терял. Заставил всю группу, независимо от званий, компетенций и заслуг, изучить матчасть краба, принципы управления бытеплавом, рассмотрел возможные аварийные случаи, а Лобанов прочитал для пассажиров пару лекций, описав опыт глубоководных погружений на родственниках краба аппаратах класса «Приз». В перерывах между теоретическими и практическими занятиями заседали в кают-компании, слушали рассказы Польковского о находках в морях объектов, получивших название НПО, спорили о местонахождении пресловутой Атлантиды, о причинах войны древних рас между собой и, естественно, о принадлежности антарктической цивилизации к одной из них. Хотя даже находка с помощью спутникового мониторинга следов каких-то строений подо льдами Южного материка не являлась доказательством существования антарктической цивилизации, как заметил Дрёмов, вполне могло быть, что подледные города являлись всего лишь курьезом природы, либо, в крайнем случае, пограничными форпостами древних землян, наподобие нынешних полярных станций. Впрочем, эту идею археолога никто не поддержал. Польковский, нередко участвующий в спорах, экспрессивно напомнил уважаемому собранию о существовании сети тоннелей, и дискуссия приняла другой поворот. Зачем вообще кто-то строил тоннели и когда? До обледенения Антарктиды или после? Ответов, конечно, не последовало, зато участники экспедиции получили заряд таинственности и настроились на встречу с неведомым, в каком бы виде это неведомое ни проявилось. Второй раз Грозный всплыл на поверхность ночью 21 декабря, почти в центре Атлантики, в 150 километрах от островов Зеленого мыса. Острова Зеленого мыса расположены в 620 километрах от западного побережья Африки, принадлежат республике Кабо-Верде. Капитан Брайдер дал пассажирам добро на короткую прогулку на свежем воздухе, и Вербов сотоварищи вылезли на палубу ракетоносца под крупные, сверкающие звезды южного неба. С минуту молчали, вслушиваясь в плеск волн о корпус подлодки, вдыхая соленый запах океана, всматриваясь в бездонную черно-синь небосвода с россыпями созвездий. «Красота!» — тихо проговорила Инга, зябко запахивая куртку под порывом холодного ветра. «Никогда не видела таких звезд». Что-то легонько стукнуло о скулу лодки слева. Вспыхнул фонарь, на мгновение освещая обрез воды. Люди на палубе молча проводили глазами пластиковую бутылку из-под какого-то напитка, проплывающую мимо. «Вот вам и красота!» — мрачно усмехнулся Лобанов. «По центру океана плавает мусор». Еще в середине прошлого века Тур Хейердал описывал струи мусора, среди которых плыл его легендарный плот «Кон-Тики», — задумчиво сказал Дрёмов. «С тех пор ничего не изменилось, точнее, мусора стало гораздо больше». «Все, чем пользуется человек, — добавил Польковский с сожалением, — он превращает в отходы». «Такова природа человека», — пожал плечами Лобанов. «Тупик эволюции, а не вершина, как говорил один замечательный сатирик. Интересно, существует ли во Вселенной иной способ переработки информации и материи, после которого остаются не отходы, не мусор и грязь, а качественно новое вещество, новая материя, новое совершенство? Как вы думаете, товарищ майор?» Последний вопрос предназначался Вершининой, но ответила она не сразу, односложно. «Не знаю. Хотелось бы верить». На палубу спустился капитан Брайдер. «Майор, мы готовы к продолжению рейда. Получена рекомендация из базы, ознакомьтесь». Брайдер протянул Вербову конверт. Денис вынул из конверта листок бумаги. «Посветите». Матрос, с минуты ранее осветивший воду, подошел ближе, включил фонарь. Вербов пробежал глазами текст сообщения, скомкал листок, сунул в карман. «Поговорим в посту управления, капитан». «Надо погружаться. Через 10 минут над нами пролетит американский спутник». «Хорошо, уходим». Полезли на корпус рубки, по одному ныряя в люк. Лобанов помог Вершининой, дождался в рубке Вербова. «Что нам скинули?» «Американцы подогнали к берегам Антарктиды 2 эсминца и 2 подводные лодки. Туда же направился их авианосец «Трамп». Мы вполне можем наткнуться на них. Задача осложняется». «Кто предупрежден, тот вооружен. Они нас не обнаружат. Да и не знают, что мы на подходе». «Все равно придется работать по ВВУ». «Что такое ВВУ?» «Императив тревоги. Аббревиатура слов «внезапно возникшая угроза». «Ничего не впервые», — склабился Лобанов, провожая глазами Вершинину. «Эту машину не зря называют истребителем подводных атомоходов. Прорвемся!» «Не хотелось бы начинать подводные войны». «Это никому не хочется. Идем. Чего встал?» «Я должен поговорить с капитаном». «Тогда я к себе. Пойду успокою чекистку». Лобанов исчез в люке. Вербов оглядел рубку, заполненную сиянием индикаторных панелей. Дежурная смена офицеров и матросов спокойно работала, привычно вслушиваясь в звуки внешнего мира и всматриваясь в приборы, стерегущие покой огромного подводного корабля. Их голоса звучали буднично, лица отражали деловитую сосредоточенность, все прекрасно знали свое дело, и Вербову невольно передалась атмосфера слаженности и безмятежной уверенности, сплачивающая коллектив больше, чем приказ капитана. В рубке появился Брайдер. «Ныряем!» Поиск приборных панелей отозвался серией индикаторных вспышек. Лодка ощутимо шевельнулась. Брайдер поговорил со старпомом, подошел к Вербову. «Мне предписано идти в море Росса. Под шельфом машина поступает в полное ваше распоряжение. Только что получено еще одно сообщение с базы». Вербов напрягся. «Да?» «Неизвестный беспилотник свалился на шахту станции «Южный полюс» и разрушил корпус обслуживания. Связь с подводным роботом в озере потеряна». Вербов сжал зубы. «Неизвестный беспилотник? Сделан в Израиле, но запустить его мог кто угодно. Там куча антарктических станций других стран. Вряд ли это сделали полярники, скорее военные, с борта одного из эсминцев. Большие дроны обладают дальностью полета до 500 километров. Идем в темпе. Маршрут проложен. Коррекционное всплытие западнее островов Тристан-да-Кунья. Острова в южной части Атлантического океана в 4000 километрах от северного побережья Антарктиды. Оттуда до Антарктиды уже рукой подать. Как долго нам идти туда, по вашим расчетам? Без малого 3 суток. Удачи, капитан. Вербов пожал руку Брайдеру и поспешил в свою каюту. Лобанов был уже там, выглядел смущенно. Вербов улыбнулся в душе, понимая, что Вершинина не приняла ухаживаний приятеля. Успокоил чекистку. «Получил отлуп», — фыркнул капитан. «Ты был прав. У нее характер невинной девы, подозревающей всех мужиков в покушении на близость». «Стерва», — лукаво бросил Вербов. «Она не стерва, но комплименты ей лучше не говорить. Она ведь не замужем, насколько я знаю». Вербов хлебнул минералки из такой же пластиковой бутылки, какую они встретили наверху, сел на свою койку, чувствуя всем телом, как массив лодки со всем ее содержимым проваливается вглубь океана. «Это имеет значение?» «В общем-то, не имеет, однако лучше заранее знать возможные препятствия. Для счастья женщине обязательно нужен мужчина, для несчастья достаточно и мужа». «Устраивайся, философ». — рассмеялся Вербов. — Жизнь покажет, кто кому нужен.